Глава 3. Любимый вид спорта дывкацы – борьба, правилами похожая на греко-римскую. Положив противника на лопатки, получаешь очко. Судья обозначает его, загибая палец. Правая ладонь – один борец, левая – другой. Когда на одной из рук все пальцы окажутся загнутыми, этот борец побеждает. Нельзя наносить противнику удары, сжимать его ногами, делать подножки, подсечки и так далее. Все захваты ограничиваются верхней частью тела. Пожалуй, единственное серьезное отличие борьбы дывкаца от греко-римской – отсутствие весовых категорий. Да и то сказать, наилегчайший из местных борцов на добрый центнер превосходит человеческого супертяжа. Эти правила играли против лода Гвайдеона. При других условиях он мог бы взять искусством. Каабарские паладины владеют множеством хитроумных приемов рукопашного боя. Но в здешних правилах любой такой прием вызывал автоматическую дисквалификацию. Тем не менее, Эцумба ожидал сюрприз. Дывкацы выражают восторг битьем себя кулаками в грудь. Сегодня их ребрам пришлось выдержать нешуточные испытания. Поединок лода Гвайдеона и Эцумбо продолжался больше часа. Судья загнул уже 6 пальцев, 2 за паладина, 4 за его противника. Эцумбо ужасно вспотел и растерянно покряхтывал. Он ожидал легкой и быстрой победы, но каждое очко давалось ему чудовищными усилиями. Хлипкий человечек стоял как скала, уверенный и несокрушимый. Более того, он и сам сумел выбить 2 очка. Не бывало, невероятно. Не случалось еще такого, чтобы человек простоял против дывкацы больше 1 раунда. А вот лод Гвайдеон совсем не выглядел удивленным. Когда проводишь 40 лет в боях и походах, ни на секунду не снимая доспехов и не расставаясь с оружием, вырабатывается соответствующая мускулатура. На своем веку генералу ордена приходилось многое выдерживать. Он тонул в реках, замерзал во льдах, поднимался в горы и спускался в пропасти. И никогда не роптал, служа своей богине. «Вы очень сильны, сударь!» С трудом выговорил он, еле выдерживая напор карлика-великана. «Но я побеждал и сильнее!» Лод Гвайдеон присел, упираясь пятками в землю, резко перевел хватку ниже, сделал чудовищные усилия и поднял Эцумбо над головой. Тот удивленно вскрикнул, но в следующее мгновение уже оказался на земле на лопатках. 4-3! Возвестил судья, загибая 3-й палец на левой руке. К сожалению, этот успех оказался последним. Поднявшись на ноги, Эцумбо утроил напор и все-таки сумел повалить Лода Гвайдеона в 5-й раз. Паладин невозмутимо встал, отряхнулся от пыли и слегка наклонил голову, признавая поражение. Сегодня победил Эцумбо. Однако дывкацы колотили себя в грудь отнюдь не в его честь. Человек, сумевший 3-жды положить на лопатки одного из сильнейших дывкацы, заслуживал высшей степени восхищения. Эцумбо тоже колотил себя в грудь, отдавая должное бесстрашному противнику. «Хабум выражает восторг великим воинам!» Ударил себя в грудь седой гигант. «Даже среди дывкацы мало кому удается одолеть Эцумбо. Верно, ты величайший из людей-воинов!» Логмер кашлянул с легким намеком, но промолчал. Потому что прекрасно понимал. С оружием он еще может сразиться с генералом ордена на равных. Но провести такое вот единоборство с дывкацы, способным завязать в узел железный столб, ни малейших шансов. Логмер Сорванатха, что означает «двурукий», никогда не отличался значительной физической силой. Он свое брал скоростью и ловкостью, и поэтому всегда старался как можно больше облегчить груз. Носил только самую легкую одежду, никогда не таскал с собой ничего, кроме самого необходимейшего. Его бессменное оружие, Ророк и Флейм, катаны, выкованные эстелигерским волшебником из упавшего метеорита, весило ничтожно мало. Он даже специально укоротил им рукояти, чтобы выиграть еще сколько-нибудь граммов. Столь невесомым лезвием уже не нужны балансиры. «А теперь все дывкацы идут купаться», – провозгласил Хабум, первым подавая пример. Ванесса поморщилась, ей показалось, что океан вышел из берегов. Орда волосатых великанов, погрузившаяся в него единым порывом, вызвала настоящую приливную волну. Особенно старался Эцумбо. На плаву этот коротышка напоминал пузатенького кита. Лод Гвайдеон тоже вошел в волны. Но ненадолго, только смыть пот и грязь. Приняв ванну, он поспешно облачился в любимые доспехи и облегченно вздохнул. Без этой бронекожи он чувствовал себя примерно так же, как креол без магических инструментов. «Ну, отец, просто утопил 7 башен!» выразил свое восхищение Логумер. «Командир, а?» «Неплохо», – растянул губы в улыбке Креол. «Ну что, ученица, у тебя что-нибудь получается?» Черныш громогласным воплем объявил, что ничего у нее не получается. Ванесса сжала челюсти, едва удерживаясь, чтобы не пнуть предателя кошака. «Хорошо, тогда продолжим позже». С хрустом поднялся на ноги Креол. «А сейчас летим к вулкану. Ты со мной или останешься?» «Великий шаман, подожди немного. Отец Индрака и старейшины тоже хотели посетить Огненную гору», — попросил Индрак. «Только быстрее», — недовольно поморщился Креол. «Может, великий шаман пока сходит с Индраком в большую плавильню?» — предложил гигант. «Индрак хочет показать, как хорошо девкацы умеют ковать металл. Это совсем близко». Креол на миг задумался и кивнул. Хороший артефактор не упускает случая посмотреть на работу умелых ремесленников. Может, и сам научится чему-то новому. Это никогда не помешает. Острова девкации изобилуют трудами. Волосатым атлетам повезло. Добыча железа обходится им чрезвычайно легко. На их землях залегают богатейшие пласты, причем совсем не глубоко, в считанных метрах от поверхности. А остров Огненной горы в этом смысле наиболее щедр. Настоящая металлическая корка, окружающая вулкан, своего рода блином. Девкацы ведут открытую добычу без постройки шахт, просто кирками и лопатами. Затем медлительные уроги тащат огромные вагонетки к мощным домнам. Руда, известняк, кокс – все сыплется в чрево могучих печей, расположенных у подножья вулкана и от него же питающихся. Другим девкацам, лишенным такой великолепной огненной горы, приходится посложнее. Бушует пламя, плавится руда, чугун течет ручейками на дно печи, а весь рудный мусор поднимается пузыристой огненной пеной. Могучие девкацы-сталевары орудуют огромными ковшами с расплавленным металлом, заливая его формы. Однако на этом дело не закончено. Чугун девкацы не слишком-то ценят. Куда милее им сталь. Высшего сорта, превосходнейшего качества. И чтобы получить ее, чугун от подножья вулкана везут в Кухомарат, в большой литейный цех, к главной мартеновской печи, окруженной десятками кузниц. Здесь чугун, металлолом, известняк и кучу других материалов примесей сплавляют воедино, в самую лучшую сталь. Потом в расплавы вносят облагораживающие добавки – вольфрам, марганец, хром, кремний и прочее. В результате получается потрясающая легированная сталь различных сортов. Сюда-то Индрак и привел Креола. Маг довольно долго наблюдал за работой Юррана Никеля, главного литейщика, хмурого седого старика, покрытого ожогами так, что живого места не осталось. Он руководил доброй полусотней девкацы, голыми руками ворочавшими исполинские ковши, заливавшими расплавленную сталь в новые формы и таскавшими на плечах гигантские стальные слитки. Эти слитки отправлялись к прокатным станам, мощным машинам, приводимым в движение физической силой урогов и самих девкаций. Волосатые великаны всей бригадой вращали тяжеленные рукояти, раскатывая мягкие, едва начавшие остывать слитки, словно куски теста. А дальше? До этого Ванесса думала, что девкацы куют свое оружие так же, как креол, по старинке, на наковальне, работая молотами. Они в самом деле не пренебрегали дедовскими способами. Практически любой девкац мог при необходимости сковать что-нибудь этакое, а маленькие домашние кузницы имели чуть ли не у каждого второго. Но основная масса стальных изделий все же производилась в цехах, фабричным методом. Стальные листы закладывались в огромный штамповальный агрегат. Десяток девкацы вновь наваливался на рычаги, прикладывая чудовищные усилия, и исполинский молот падал сверху, разрезая листы по заготовленной форме. Ну а дальше – заточка, шлифовка и прочее. Теперь Ванесса поняла, почему девкацы не следует считать варварским народом. Да, они пока что не овладели паром или электричеством, их машины приводятся в движение собственными руками. Но при такой чудовищной силище этого вполне хватает. Стальные изделия, выданные мартенами девкацы, ценятся по всему Рари. Клан Огненной горы уже перестал закупать пушки у ларийцев, переняли технологию и начали производить их сами. К тому же именно девкацы первыми изобрели силовой привод от водяных мельниц к молотам и кузнечным мехам. Впрочем, сами они его почти не применяют. Любые облегчители, вроде парусов, верховых животных или тех же мельниц, вызывают у этих атлетов исключительно презрение. Нет уж, предки дали рукам великую силу, и этого дара вполне хватит на все про все. «Пошла сталь!» — оглушительно прогремел Юрран Никель, опрокидывая громадный ковш. «Принимай!» Двое молодых дывкацы в толстенных рукавицах тут же подхватили раскаленные рукояти и потащили 2 тонны расплавленного металла к форме. Там их уже ожидали. Над могучими машинами, дымящимся металлом и орудующими в цеху титанами звенела хоровая песня, ритмом напоминающая рэп. «Гром гремит, земля трясется, эта сталь рекой несется, куй, дывкацы, куй! Домны пышут вечным жаром, сталь исходит дымным паром, куй, дывкацы, куй! Железный дух, железная мощь, молот железный в руки возьмешь, куй, дывкацы, куй! Лишь после ковки многократной родиться может меч булатный, куй, дывкацы, куй! Дан сталеварам четкий приказ выжечь эйсту немедленно глаз, куй, дывкацы, куй! Пушки плавим, ядра льем, скоро эйстов перебьем. Куй, дывкацы, куй! Сталевар зеленый молот ждет на наковальне молот. Куй, дывкацы, куй! Ковали здесь деды, ковали отцы, вечно будут ковать дывкацы, куй! Дывкацы, куй! Вот в чем сила дывкацы! Гордо пророкотал Индрак. «В плавках!» «Точно, точно! И у меня тоже!» Оживился Логмир. Юрран Никель, смущенно расшаркиваясь, преподнес вон сувенир. Женский нож, только что из-под рук штамповщиков, еще горячий. Для женщин-девкацы это и в самом деле был всего лишь небольшой ножик. Но для Ванессы настоящий кинжал, длинный и очень опасный. Она польщенно приняла подарок и наметила вытребовать у креола для этой штуковины какие-нибудь полезные чары. «Великий шаман! Хабум готов!» – вошел в плавильню вождь. «Ну так пошли!» – пожал плечами маг. За ночь сэр Джордж перегнал Коцебу на окраину Кхумарада, так что далеко идти не потребовалось. Невидимый летающий остров стоял совсем рядом. На сей раз у него прибавилось пассажиров. 1,5 десятка грузных дывкаций, общим весом в 4 тонны. Вождь Хабум и старейшины усиленно старались не показывать, какой это для них шок – подняться в небеса. Негоже выставлять себя слабаками перед великим шаманом. Но все равно ужасно рабели. Чтобы слегка их отвлечь, Ванесса включила дывкации кино «Звездные войны. Эпизод 3». Купила кассету, когда гостили у дедушки Джо в Майами. Они с Креолом и Лодом Гвайдеоном тогда даже ходили в кинотеатр. Магу и Паладину очень понравилось. Особенно сильно Палпатин. Креолу он напомнил старого императора Энмеркара, такой же хитрый интриган и блестящий стратег. А Лод Гвайдеон, по-прежнему не до конца осознавший, что кино повествует не о реальных событиях, выразил свои поздравления далекой-предалекой галактике. Расправились с кучей кликуш в парламенте и заполучили такого великолепного правителя. Повезло-то как. Хотя джедаям он очень сочувствовал. Огненная гора приближалась. Исполинский конус со срезанной верхушкой занял полнеба и продолжал расти. На его склонах виднелись побочные кратеры, порожденные второстепенными жерлами. На краю одного из них маячила скрюченная фигурка – старуха Эрлеке. Испокон веков шаманы этого клана жили именно здесь, в непосредственной близости от магматического очага. Ванессе подумалось, что старуха, должно быть, шла всю ночь, чтобы успеть сюда раньше них. С другой стороны, кто знает, что умеет эта шаманка. От этого побочного кратера до самой земли шли ступени, грубо высеченные в застывшей лаве. Судя по внешнему виду, огненная гора действительно не извергалась многие тысячелетия. Коцебу медленно и осторожно подплыл к смотровой площадке, перешвартовавшись с ювелирной точностью, едва коснувшись края. Креол молча шагнул вперед, даже не поглядев, следует ли за ним кто-нибудь. «Добро пожаловать в Огненную гору, великий шаман!» Низко поклонилась ему старая Эрлеке. «Сюда, сюда!» В жерле побочного кратера тоже виднелись ступени. Они уходили вглубь вулкана, к центральному выводному каналу. Ванесса сразу же открыла бутылку холодной воды. Температура повышалась с каждым шагом. Утренняя прохлада очень быстро сменилась удушающей жарой. Огромные девкацы шли гуськом, то и дело задевая плечами стены, а головами свод. Они что-то вполголоса бормотали, с суеверным ужасом поглядывая вперед. Именно там, по их вере, обитают духи предков, прежде чем подняться в небеса. Из недр огненной горы они приглядывают за неразумными потомками, пока их не сменят новые духи, более молодые. Но внутри не оказалось ничего такого. Жерло окончилось на природном балконе, вытянувшемся к центральному каналу. Оттуда явственно тянуло горячим ветром. Парой километров ниже начиналась расплавленная магма. Именно этот балкон и служил обиталищем большого шамана-клана. Девкацы делят своих шаманов на больших, старших, младших и учеников. И они почти всегда женщины. Большой шаман у клана может быть только один, а вот прочих неограниченно. Но сейчас у Огненной горы не было ни одного старшего шамана, только большой шаман Эрлеки и три младших – Эссенида, Накрили и Заира. Все девушки-шаманки тоже находились здесь и с робостью смотрели на столь многочисленную делегацию. На их памяти Огненная гора еще ни разу не принимала в своих недрах такое количество народа. Ванесса с любопытством рассматривала эту берлогу, расположившуюся в недрах вулкана. Обстановка здесь сильно отличалась от обычных жилищ девкаций. Она словно явилась из далекого прошлого, от предков девов, ютившихся в пещерах, одевающихся в шкуры и поедающих людей. Ни малейших признаков металла или дерева, все сплошь каменное. По случаю приема гостей, все шаманки облачились в парадное одеяние трейя из медвежьей шкуры, капюшоны из медвежьих же голов, короткие штаны до колен, опять же, из медвежьей шкуры. Все четверо сверху донизу увешаны ремнями, амулетами, цепочками, раковинами и просто кусочками разных металлов. В руке шаманка держала небольшой тонкий скипетр из чистого железа, без каких-либо примесей. «Начнем», — коротко сообщил креол, подходя к краю пропасти. Маг некоторое время стоял неподвижно, втягивая в себя воздух и пристально вглядываясь в густо темно-оранжевую магму, плещущуюся далеко внизу. Потом он резко повернулся и сказал: «Я хочу видеть духа этого вулкана. Мне вызвать самому или...» «Пусть великий шаман не тревожится. Эрлеки сама призовет большого кальяна огня», — поспешила заявить шаманка. «Большой кальян знает Эрлеки, охотно придет на зов. Эй, лентяйки, белоручки, живо приготовьте все для большого ритуала. Великий шаман ждет». Эссенида, Накрили и Заира торопливо забегали, стаскивая в кучу разные предметы. Они принесли три небольших барабана, усеянных погремушками, развели большой костер, подали старой Эрлеке бутыль с какой-то прозрачной жидкостью и длинную трубку. Дождавшись, пока она глотнет оттуда и сделает первую затяжку, ученицы расселись вокруг костра и начали бить в барабаны, исполняя незатейливую мелодию. Тугудук, тугудук, тугудук. Тугудук, тугудук, дугудугудугудугудук. Тугудук, тугудук, дугудук, дугудугудугудугудук. Темп нарастал. Старуха девкацы, приплясывая, забегала вокруг костра, а по стенам закружила увеличенная во много раз тень. Она вертелась, вертелась, вертелась, вертелась. Ванессе невольно пришлось отвести взгляд, у нее закружилась голова. Эрлеке выделывала в воздухе какие-то фигуры. Ее тело с невероятной быстротой подергивалось в разные стороны. Глаза все больше расширялись и выпучивались. А потом она резко замерла, выплеснув прозрачную жидкость в костер. Взметнулось облако дыма, почти мгновенно унесшееся вверх, к кратеру. Воздушная тяга была довольно сильна. Дым исчез, но на его месте осталось нечто другое. Полупрозрачная фигура цвета расплавленной магмы, с заостренной макушкой, черными провалами вместо глаз и рта, с тонкими раздваивающимися руками, но без ног. Он рос прямо из костра. Существо мерно покачивалось вперед-назад, с тоской глядя на призвавшую его шаманку. «Привет большому кальяну огня!» Положил руки на плечи Эрлеке. «Слушай приказ шамана! Ответь на все вопросы, что зададут тебе сейчас!» Отношения шаманов и их духов мало похожи на то, что имеет место у других чародеев. Доппель или элементаль, призванный магом, повинуется беспрекословно. У него нет возможности выбора. Он не более чем раб. С демоном придется долго торговаться, и он обманет при первой же возможности. Это природный враг человека, и связь с ним чрезвычайно рискована. Божество, даже мелкое, само повелевает своим адептам, и только очень сильные маги способны что-то выторговать у бога. Но духи и лоа шаманов – это скорее друзья, которые заглядывают в гости по приглашению. Их можно просто попросить помочь, можно заключить взаимовыгодную сделку, можно заплатить за услугу, а можно и приказать. Если дух тебе что-то должен, как карта ляжет. Большого кальяна огня с кланом Огненной горы связывали очень тесные отношения. Давным-давно самый первый шаман этого клана, невыразимо могущественный, оказал ему великую услугу и в обмен вытребовал до скончания времен исполнять все приказы большого шамана клана, такого как Ирлеке. Еле слышно просвистел кальян. «Прими дар, большой кальян!» Протянула ему пучок сельдерея шаманка. Лишь коснувшись огнистого тела, растение мгновенно вспыхнуло и превратилось в пепел. Дух вулкана явно остался доволен. На лбу у него проявилось нечто вроде второго рта, улыбающегося. «Последние годы большой кальян очень мало говорит», печально поведала Ирлеке. «Будто заболел чем». «Слабый стал, старый, никчемный, земля все трясется, огненная гора тревожится, а ничего не сделаешь!» «Я понял», — отмахнулся Креол. «Дух, говори!» «Что?» — равнодушно откликнулся Большой Кальян. «Почему ты так себя ведешь? Как ты стал таким, каким стал? Из-за чего?» «Мне нельзя говорить», — сухо ответил дух вулкана. «Почему?» Все еще терпеливо спросил Креол. «Мне запрещено». «Кем?» «Я не могу сказать». «Почему?» «Мне запрещено». «Кем?» «Я не могу сказать». «Почему?» «Мне запрещено». «Кем?» «Я не могу сказать». «Эй!» — окликнула Креола Ванесса. «У тебя что, лента в магнитофоне заживалась? Вы с ним уже третий раз одно и то же прокручиваете!» Креол пошевелил губами, повторяя в голове диалог с Большим Кальяном, и раздраженно поморщился. «Так он не отвечает?» — спросил он у шаманки. «Совсем?» «Ничего не отвечает!» — кивнула та. «Чрево Тиамат! Ладно, сейчас разговорим. Дайте мне вина и топленого масла!» Масло Ирлеке ему тут же подала. Вина же у нее не оказалось. Шаманы-девкацы почти не употребляют этого напитка. Креол снова поморщился. «Ладно». Неохотно сунул руку в многомерный карман он. «У меня есть немного». С тех пор, как Креол приспособил для своих нужд пространственную складку, он начал таскать в ней уйму разных мелочей, способных пригодиться в каком-нибудь чародействе. Нет, их и раньше было очень много, но теперь стало еще больше. Правда, маг старался выбирать, что полегче. Вес предметов оставался прежним, исчезал лишь объем. Он взял в одну руку немного масла, на другую вон плеснула ему вина, и Креол начал медленно сближать ладони, громогласно читая. «Высокий кедр из великой горы растущей, чью судьбу в горах вместе чистом определили. В горах кедра хашур, что небо коснулись, чей аромат простирается над полями, что денно и нощно в прекрасный день, в благоприятный день для возливания воды из горы поднимается. Уста существа этого ты очищаешь, сиять заставляешь. Злой язык пусть в стороне стоит». Ладони с вином и маслом сомкнулись одновременно с последней строчкой. И все сразу потянули носами. От рук мага донесся несказанно благоуханный аромат. Большой кальян огня тоже потянул, местом, где должен быть нос. А потом в его глазных дырках что-то мелькнуло, появилось осмысленное выражение. Дух вулкана недоуменно посмотрел на шаманку и спросил. «Ирлеке, ты ли это? Ирлеке, как долго я был не в себе!» «Большой кальян огня узнал Ирлеке!» — обрадовалась старуха. «Ирлеке благодарит духов предков и великого шамана!» «Молчать!» — грубо оборвал ее Креол. «Успеешь!» «Дух, отвечай! Почему ты...» «Эрлеке, прости меня, Эрлеке!» Тоскливо протянул руки большой кальян. «Все эти годы я вредил огненной горе. Я сотрясал ее нещадно. Я портил...» «Молчать!» — взревел маг, обозленный, что его перебили. «Дух, отвечай на вопрос. Почему ты это делал?» «Мне приказали. На меня было наложено заклятие могущественным колдуном. Без памятства, безмолвия, безответности, безвластия». «Это я понял», — оборвал его Креол. «Что конкретно? Что конкретно он тебе приказал?» «Я не могу сказать точно. Мысли путаются. Их совсем нет. Мне повелели расшатывать стены и днище огненной горы, не давать магме скапливаться в дайках, не допускать трещин их извержений, не пускать, сжимать, давить, не выпускать наружу, трясти. И я делал это, делал, не знаю, сколько лет». «Как имя этого колдуна?» «Я не знаю его. Он не назвал. Это был человек с серой кожей, облаченный в красный плащ». «Серый колдун седьмого уровня», — задумчиво подытожил Креол. «Да, явно не слабак. А как он выглядел?» «Очень большой и толстый для человека. Очень сильный». «Ах, великий шаман! Кажется, Хабум помнит этого человека», — воскликнул вождь. «Это был Вас-Глыба, богатый купец из Тервиллиана. Девкацы хорошо приняли Васа. Вас даже боролся с Ицумбо, как и большой паладин». «Но положил на землю только единожды», — похвастался Ицумбо. 5-1 была победа Ицумбо». Ванесса впервые обратила внимание на то, что этот карлик тоже здесь присутствует, и задалась вопросом, а с чего это он вдруг явился в Огненную гору вместе с вождем и старейшинами? В число последних вроде не входит. То, что Ицумбо пользуется на острове немалым уважением, она уже убедилась. Но почему? «Тервиллиан?» – задумался Креол. «Это что?» «Да это страна такая маленькая, на востоке Нумирадиса», – пояснил Логмер. «Там тоже народ серокожий. Но они нормальные, с сердцем. Ничего плохого, все в порядке». «Да, Вас был хорошим человеком», — кивнул вождь. «Хабуму Вас понравился». «Вот как?» — скептически усмехнулся Креол. «Что ж, радуйся, твой хороший человек погубил ваш остров. Это, конечно, был очень сильный колдун. И, конечно, он был вовсе не из Тервиллиана, а с Серой Земли». «Но Вас не бывал в Огненной горе», — встал на защиту своего гостя Хабум. «Вас никогда даже не подходил к Огненной горе». «А сколько он здесь прожил?» – уточнила Ванесса. 3 восьмицы, пока не окончился тот месяц весенних штормов». «И что, все эти восьмицы вы за ним следили? Он ни разу не оставался один хотя бы на полдня?» Девкатцы обменялись встревоженными взглядами. Конечно, этому народу никогда не приходило в голову ожидать такой подлости от гостя, снедавшего с ними в зале вождей. Поев с одного стола с кем угодно, девкатцы уже считают его другом. «Что-то я не пойму», — повернулась к шаманке Вон. «Мисс Эрлеке, а вы что же, не смогли понять, что это не просто человек?» Старуха пристыженно опустила голову. Хотя надо сказать, что ее вины в этом не было. Серые колдуны всегда тщательно скрывают свою ауру под другой, ложной. И различить настоящую очень непросто. Точнее, почти невозможно. Именно по этой причине они и носят плащи цветов радуги, чтобы можно было понять, к какому уровню принадлежит колдун. Вас-Глыба, прибыв на остров Огненной горы, попросту забыл сменить этот плащ на что-нибудь другое. Хотя это не сыграло никакой роли. Девкацы не разбираются в таких тонкостях. Им неизвестно, что подобное деяние – главный признак серого колдуна. «Теперь уже не имеет значения», – задумчиво погладил подбородок Креол. Ниже рука у него больше не тянулась, успел привыкнуть к отсутствию бороды. «Что ж, полагаю, мне нужно взглянуть самому, насколько все плохо. Раб!» «Да, хозяин!» – затрясся всем телом Хубаксис. Креол молча схватил его поперек туловища, запихнул в карман и шагнул в пропасть.